Глава третья. Правило второе. Не прячь свою магию в карман. Дейвор. Маленькая воровка. Испортила мне все расследование, черт бы ее побрал. Откуда она вообще взялась на алмазном рынке? Да и я тоже хорош. Следил за преступником и больше ничего вокруг не видел. Ее милые извините, 2 дня назад, когда эта белокурая красавица случайно столкнулась со мной, не шло ни в какое сравнение с проклятиями, которыми она сейчас меня осыпала. Элис Бриар, чернокнижника ей на голову, ловкая мошенница. 2 дня искала ее по всему Леймору. Хорошо, хоть на лица память хорошая, и знаю, где обитают все мелкие преступники. Знала бы эта красотка, какой она устроила мне веселье своим поступком, когда я добрался до преступника. Сильный чернокнижник, мать его. Одна из самых больших проблем в столице и мой главный подозреваемый. И когда началась битва, я не нашел в кармане свое кольцо. И как итог упустил его, потому что размахивать кулаками, когда на тебя направляют огонь, очень плохая идея. Хорошо, хоть жив остался. Если в министерстве узнают, что я спрятал свои магические силы в перстень, убьют без суда и следствия. Ведь даже нам, самым сильным хранителям, это делать категорически запрещалось. И медальон в кармане, к слову, я тоже не нашел. Я даже не знал, по поводу чего мне больше стоит переживать. Что я теперь хранитель без магии, или потому что эта курносая воровка увела у меня часть магического артефакта, который важен для всего королевства. Амулет Эш. Самая сильная защита для всей королевской семьи и полукровок. А вторым она сейчас нужнее, кстати, чем королю. Ведь детей, рожденных в союзе хранителей обычного человека, кто-то убивает одного за другим и забирает их слабую унаследованную магическую силу. В министерстве узнали о существовании амулета совсем недавно, и меня сразу же отправили на поиски его 3 частей. Но не прошло и часа после того, как я отобрал одну из частей у ведьмы и отправился за своим главным злодеем, как ловко Элис Бриар оставила меня с носом. Почему я не почувствовал прикосновение ее пальцев к магическому кольцу? Как она вообще взяла его в руки и не обожглась? Может, из-за части медальона, лежащего в том же кармане? Черт возьми, если чернокнижники найдут амулет раньше, чем хранители, они используют его для своей защиты, и тогда мы никак не сможем с ними бороться. «Вы хранитель?» Надломленный женский голосок вывел меня из размышлений. Я вновь поднял глаза, изучая взглядом свой карточный приз и самую большую проблему на 5-ю точку. Не признать, что воровка хороша, мог разве что слепой. Возможно, слишком худая и высока, но красивые черты лица не могла испортить даже грязь. Серое грубое платье с высоким воротом было порвано у горла, а на шее олели следы от цепочки. Вероятно, альвы не заботились о ее чувствах, когда грубо срывали с этой хорошенькой шейки краденое украшение. Голубые огромные глаза напоминали чистое небо и смотрели на меня так, словно я не хранитель, маг, который должен защищать людей от сил зла, а хищный зверь, который должен ее съесть. Ну, или убить. Хотя, признаться по правде, я еле поборол в себе этот порыв. «Да, хранитель», — ответил с заминкой. «А как ваши силы оказались в кольце, мистер Арн?» «А как ваша тонкая ручка оказалась в моем кармане, мисс Бриар?» Парировал я, понимая, что снова начинаю закипать. «Не обожглись случайно?» Девица хмыкнула и отрицательно покачала головой. «Дьявол! Мне нужно ехать и искать остальные части амулета Эш, а у меня нет ни магических сил, ни его первой части. Вероятно, в моих глазах сейчас отлично отражалась вся буря, что творилась у меня внутри, потому что моя собеседница виновато опустила голову и принялась нервно кусать свои аккуратные губы. Светлые прямые волосы беспорядочно рассыпались по худеньким плечам, а аккуратный ровный нос подрагивал. Интересно, сколько ей лет? 22? 24? И как в такой хрупкой женщине умещается столько ловкости, хитрости и коварства? 10 дней! Вот же придумала лгунья. Пока я искала ее, узнала о ней все, что мне было нужно. «А разве у альвов не оказалось ваших украшений?» — спросила моя головная боль и взглянула на меня из-под лобья. «Нет, они их успели продать. Медальон уже на пути в ущелье, что на западе королевства, а кольцо купили в подарок Сильгару Бассету». «Бассету? Это тот богач, что живет на окраине Леймора?» «Да, именно у него вы и должны его украсть. Поэтому поздравляю вас, Элис Бриар. Вас ждет непродолжительное, но незабываемое времяпрепровождение в моей чудесной компании». Я усмехнулся, встретившись с ее испуганным взглядом. «То-то же, милая. Я уж тебе устрою сладкие приключения. Больше ни в один карман не полезешь». Элис. За эти 2 дня удача не просто помахала мне ручкой и умчалась прочь. Она, вероятно, собрала свои вещи и ушла от меня навсегда, громко хлопнув дверью. Проклятие! Что же за неудачи меня преследуют? А если я не соглашусь? Поинтересовалась аккуратно. Отправитесь в тюрьму. А если меня поймают, когда я буду воровать ваше кольцо? Отправитесь в тюрьму. — с очаровательной улыбкой заявил мой мучитель. «Поэтому в ваших же интересах, чтобы вас не поймали». «А если я верну вам кольцо?» «Отправитесь на все четыре стороны. Но если еще раз увижу вашу ловкую ручку в своем кармане, отправитесь в тюрьму». Я, сдвинув брови, отвернулась к окну экипажа, глядя на оживленные улицы столицы. Вот попала. И дернул же меня черт обокрасть этого типа. Хотя мысль о том, что я сумела обворовать самого хранителя, тешила мою женскую гордость. Не зря все же ношу звание одной из самых ловких воровок в столице. Но вот последствия, будь они неладны. Этих магов и боялись, и почитали все жители королевства Эмеральд. Поговаривали, что их силы дарованы богами, чтобы они могли защищать нас, людей, от зла, демонов, ведьм и чернокнижников, которых было немало. Рисковать своей шеей и отправляться в тюрьму — это точно не про меня. За 24 года я не только отточила свое мастерство, но и научилась выживать в любых условиях. Хитрость, упорство и отличная актерская игра спасали мою шкуру не раз. А если это не помогало, выручали быстрые ноги и отличное знание города. Ведь я, кроме Леймора, нигде больше и не была. А с этим типом определенно сработает лишь один план — сбежать. Иначе от него не отделаться. Главное, не дать ему вывести меня из города. «Может, вы все же меня развяжете?» Фыркнула, понимая, что он не спешит этого делать. «Пока твои руки связаны, жители Леймора в безопасности». Я послала ему уничтожающий взгляд и отвернулась. Да чего же хамоватый тип все-таки? Но, почувствовав, как мужские пальцы все же ловко распутывают узлы, я едва сдержала улыбку. «Уже лучше». Осталось понять, в какой момент лучше всего улизнуть. «А куда мы сейчас едем?» Уточнила, чтобы составить план побега. «Туда, где живет ваш Бассет?» «Нет. Мне нужно уладить пару вопросов. Да и тебе нужно хорошенько отмыть и одеть во что-нибудь приличное. Если ты в таком виде появишься где-нибудь, все сразу поймут, что ты бродяжка». «Я воровка, а не бродяжка». «Без разницы». «Бродяжка попросила бы у вас Ильен, а воровка сама бы взяла его из вашего кармана, поэтому прошу меня не оскорблять». «Оскорблять? Шутишь? Ты украла у меня магию, скажи спасибо, что я тебя не придушил, а дал возможность все исправить». «Зачем вы кладете свою магию в карман, как ребенок, честное слово?» — с насмешкой заключила я. «Я перенес ее в кольцо», — процедил Дейвор сквозь зубы и наградил меня ледяным взглядом. «И выслеживал преступника. А это делается для того, чтобы чернокнижник не почувствовал магию хранителя, потому что у некоторых из них есть к этому способности». «А преступника хоть поймали? Магию-то вашу он точно не почувствовал?» На миг мне показалось, что Дейвор борется с желанием меня придушить. А может, просто довести его, чтобы он сам выбросил меня из этого проклятого экипажа? Но, глядя на красивое, но перекошенное от гнева лицо, идти на такой риск мне почему-то не захотелось. Экипаж остановился у двухэтажного небольшого дома из белого камня с голубой покатой крышей. Я с интересом выглянула в окошко. «Пошли». Дейвор подхватил меня под локоть и потянул на улицу. «Куда?» «Это мой дом. Сейчас примешь ванну, переоденешься, поешь и приведешь себя в порядок. Завтра вечером мы должны быть у Бассета». «Приставать не будете?» — спросила я, сощурив глаза. «К тебе?» В его глазах промелькнуло удивление. «Не переживай. Я, конечно, люблю женщин, но не настолько, чтобы развлекаться с воровкой». Мои щеки залил румянец. Он ответил просто на обычный вопрос, но при этом хорошо указал мне на мой статус и возвысил себя. «Ну, ничего». Я снова окинула взглядом небольшой, но роскошный дом, куда меня привел этот высокомерный мистер Аарон. На моем лице появилась легкая улыбка. Ведь я не настолько люблю магов, чтобы простить ему нанесенное оскорбление.